хасл. Здравствуй, а что такое хасл? Сука, и не стоишь той воды, что на дне бонга. Мои братья смотрят на тебя, как на подонка. Отберу твой став, у тебя начнется ломка. Ючи бачи сбить, ючи делай громко. Круглые доходы, пам, дорогие тряпки. Сложные мажоры, пам, чики без оглядки. Я как Дэнни Оушен, вокруг мои ребятки. Если ты купаешь, то засверкали блядки. Бабули на киту, вангую будет гуд не катки. Посмотри, как я... Панда крутит мои гучи, мои найки, мой напал. Я буду все и сейчас, давай неси свои цветы. Кроме девушек их любят мужики, на вдохни. Объясни мне, ман, что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Just have a nice day, bitch, get out the way. I waiting my train, don't smoke my brain. I'm a hustle, motherfuckers, don't be afraid. Daddy, daddy, daddy, day, daddy, daddy, daddy, day. Just have a nice day, bitch, get out the way. I waiting my train, don't smoke my brain. I'm a hustle, motherfuckers, don't be afraid. Daddy, daddy, daddy, day, daddy, daddy, daddy, day. Объясни мне, ман, что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас? Объясни мне, ман, что такое хас?